Факторы коллективных трудовых споров. Коллективные трудовые споры возникают в связи с разногласиями по вопросам изменения норм выработки, сдельных расценок, установления систем заработной платы, режима рабочего времени, отпусков, охраны труда, по вопросам установления новых или изменения действующих условий труда и быта, заключения и исполнения коллективного договора. Данные споры рассматривает примирительная комиссия, ПК. Она создается в трехдневный срок по инициативе одной из сторон из равного числа их представителей. Ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительной процедуре. Примирительная комиссия обязана рассмотреть спор в пятидневный срок. Первое. Факторы субъективного характера. Незнание трудового законодательства, низкая правовая культура. Неверное толкование трудового законодательства. Сознательное игнорирование законных прав и интересов работников и работодателей. Второе. Факторы объективного характера. Экономического характера. Отсутствие денежных средств на оплату, охрану труда, предоставление льгот. Социального характера. Разрыв в оплате низко- и высокооплачиваемых работников. Организационно-правового характера. Несовершенство трудового законодательства. Чтобы устранить причины, порождающие трудовые споры, необходимо осуществлять правовое обучение, улучшать организации производства и труда работников, совершенствовать трудовое законодательство, усилить контроль за его исполнением. Виды трудовых споров. По субъектам и источнику правового регулирования можно разделить. Первое. Споры индивидуальные, связанные с защитой индивидуальных прав работников. Порядок их разрешения регламентируется Трудовым кодексом Российской Федерации. Стороны – работник и работодатель. Второе. Споры коллективные, связанные с защитой коллективных прав работников. Стороны – коллектив работников и работодатель. По характеру, содержанию. Первое. Споры о применении условий труда, установленных законодательством о труде, коллективными договорами, соглашениями, локальными правовыми актами, индивидуальными правовыми актами, контрактами. Это споры о праве, о защите права или споры искового характера. В основе этих споров лежит действительное или мнимое нарушение трудового права работников или группы работников, либо отказ признать за работником или группой работников то или иное право, например, право на премию, отпуск. Индивидуальные споры искового характера разрешаются в КТС и в суде, непосредственно судом, в особом порядке. Второе. Споры по поводу установления новых или изменения существующих условий труда. Споры об установлении условий труда. Эти споры еще называют спорами неискового характера. В их основе лежит требование работника, коллектива, изменить условия труда в лучшую сторону. Индивидуальные трудовые споры об установлении условий труда разрешаются администрацией и профсоюзом. Коллективные трудовые споры – по закону. Индивидуальные трудовые споры искового характера рассматриваются судом непосредственно либо с соблюдением досудебного порядка рассмотрения споров в КТС, комиссии по трудовым спорам. КТС избирается общим собранием работников в организациях с числом не менее 15 человек. Порядок избрания и деятельность КТС определены Трудовым кодексом Российской Федерации. По решению общего собрания конференции работников могут быть созданы КТС и в структурных подразделениях организации. КТС компетентно рассматривать все споры искового характера, за исключением тех, для которых установлен судебный порядок их разрешения. Приведем примерный перечень споров, подлежащих разрешению в КТС. КТС неподведомственны споры, рассматриваемые непосредственно в суде, споры о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью работника, споры, вытекающие из трудовых правоотношений, так называемые административные споры, глава 24 Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации, споры неискового характера об интересах, об установлении условий труда, споры по вопросам, относящимся к другим отраслям права, связанные с исчислением трудового стажа для пенсий, пособий. Компетенция КТС подразделений ограничена пределами полномочий данного подразделения, поэтому она не может рассматривать споры, связанные с переводом вне данного подразделения. До обращения в КТС работник обязан самостоятельно или с участием профсоюзного органа урегулировать разногласия с работодателем. Срок для обращения в КТС – 3 месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. КТС обязана рассмотреть спор в 10-дневный срок со дня поступления заявления в присутствии работника, подавшего заявление. Заочное рассмотрение спора допускается только при письменной просьбе работника. КТС принимает решение большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Заседание КТС считается правомерным в присутствии не менее половины избранных в ее состав членов. Копия решения КТС в 3-дневный срок вручается работнику и администрации. Решение КТС может быть обжаловано работником администрации непосредственно в суд. Кроме случаев неявки самого работника, заинтересованный работник вправе перенести рассмотрение спора в суд. В суде рассматриваются споры, первоначально подведомственные КТС, а именно: по заявлению работника, работодателя или профсоюзного органа, защищающего интересы работника, вне зависимости от членства работника в профсоюзе, если они не согласны с решением КТС. По заявлению прокурора, если решение КТС противоречит действующему законодательству. По заявлению работника, если КТС в 10-дневный срок не рассмотрело его спор. Кроме того, непосредственно в суде, без обращения в КТС, рассматриваются трудовые споры по заявлениям. Работников организаций, где КТС не избирается или почему-либо не созданы, а также при прекращении деятельности КТС в связи с ликвидацией организации. Работников о восстановлении на работе независимо от основания прекращения трудового договора, а также все производные от увольнения требования, об изменении даты, формулировке причины увольнения, об оплате за время вынужденного прогула или разницы в оплате. Работодателя о возмещении работникам материального ущерба. Работников об отказе в приеме на работу независимо от оснований, по которым отказано в приеме. Работникам и их иждивенцев о возмещении вреда, причиненного работодателем жизни, здоровью работника, при несогласии заинтересованного лица с решением работодателя или инспектором труда, или неполучения ответа в установленный 10-дневный срок. Работодателя, несогласного с инспекцией труда о выплате сумм на возмещение вреда в пользу работника и его иждивенцев. В упрощенном порядке, путем выдачи судебного приказа, рассматриваются требования работника о взыскании начисленной, но не выплаченной ему зарплаты. Право обращения с заявлением в суд предоставлено работникам и работодателю. Профсоюзы могут по собственной инициативе предъявлять иски в защиту трудовых прав работника. В защиту трудовых прав работников и работодателей может обратиться с заявлением в суд и прокурор. Сроки обращения в суд установлены Трудовым кодексом Российской Федерации. Для требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью работодателям, сроков исковой давности не установлено. Трудовые споры рассматриваются в суде по месту жительства ответчика. Однако иски о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью работника, согласно статье 118 ГПК, могут рассматриваться по месту нахождения ответчика, по месту жительства истца, либо по месту причинения вреда. Работники при обращении в суд для рассмотрения трудовых споров освобождаются от уплаты судебных расходов, независимо от того, кем было возбуждено дело, по заявлению работника или работодателя. Судебное разбирательство производится по правилам, установленным ГПК. Предметом судебного разбирательства может быть и административная жалоба. На действие решения администрации, отказ выдать характеристику, акт о заработной плате, акт о несчастном случае и так далее. На должностных лиц службы занятости, отказ в регистрации в качестве безработного, предоставлении информации о свободных рабочих местах, должностях, выплате пособия по безработице. На должностных лиц органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и правил по охране труда в связи с наложением штрафа. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, работник восстанавливается на работе в трех случаях. Первое. Увольнение без законного основания. По основаниям, не предусмотренным действующим законодательством. По основаниям, хотя и предусмотренным действующим законодательством, но не соответствующим действительности. По основаниям, хотя и предусмотренным действующим законодательством, но примененным администрацией неправильно. Второе. Нарушение установленного порядка увольнения. Это имеет место при увольнении без согласия профсоюзного органа и увольнении без согласия соответствующего органа, когда такое согласие необходимо. Третье. Нарушение порядка перевода на другую работу в следующих случаях. Перевод на другую работу без согласия работника, за исключением случаев обязательного перевода. Временный перевод при отсутствии обстоятельств, дающих право администрации переводить работника. Перевод на работу, противопоказанную работнику по состоянию здоровья. По окончании срока перевода работника не допускают к прежней работе. Восстановление на работе означает: первое. Работнику предоставляется прежняя работа, должность, которую он выполнял до увольнения. Второе. Оплачивается время вынужденного прогула с учетом индексации и без ограничения срока. Средний заработок для оплаты вынужденного прогула или разницы в заработке определяется из расчета последних трех месяцев работы. Если работник проработал у данного работодателя менее трех месяцев, то средний заработок определяется из расчета фактически проработанного времени. При взыскании среднего заработка подлежит зачету выходное пособие, зарплата за период трудоустройства и за время работы в другой организации, а также пособие по временной нетрудоспособности. Третье. У работника восстанавливается непрерывный трудовой стаж, а время оплачиваемого вынужденного прогула включается в этот стаж и в стаж для отпуска. Четвертое. Со дня восстановления работник имеет право на оплату больничного листа, даже если он к работе не приступил. Пятое. Работнику компенсируется моральный вред. Должностное лицо, виновное в переводе или увольнении работника с явным нарушением закона, возмещает ущерб по статье 145 Уголовного кодекса Российской Федерации, возмещает по пункту 1 статьи 121 в полном объеме. Изменение формулировки причины увольнения допускается, если увольнение признается неправильным. По просьбе работника при нежелании возвратиться на прежнее место работы, по инициативе суда в следующих случаях, если невозможно восстановить работника на работе ввиду ликвидации организации, если администрация имела основания для расторжения трудового договора, но в приказе дала неправильную формулировку причины увольнения или сослалась на несоответствующий закон. Если для расторжения договора необходима санкция профсоюзного органа, то формулировка увольнения может быть изменена. Если профсоюзный орган рассматривал данное основание для увольнения и давал на это согласие. Если работник, не согласный на продолжение работы в новых условиях, был уволен. Если неправильная или несоответствующая законодательству формулировка увольнения препятствовала поступлению работника на новую работу, то суд одновременно с изменением формулировки причины увольнения принимает решение об оплате вынужденного прогула и о компенсации морального вреда. При несоблюдении работодателем срока предупреждения об увольнении, если работник не подлежит восстановлению, суд изменяет дату увольнения, а период, на который продлен трудовой договор, подлежит оплате. По спорам о необоснованном отказе в приеме на работу, суд выносит решение, обязывающее работодателя заключить трудовой договор, контракт, с лицом, приглашенным на работу в порядке перевода, с первого рабочего дня, следующего за днем увольнения с предыдущей работы, если соглашением сторон не установлено иное, с другими лицами, со дня обращения к работодателю по поводу поступления на работу, необоснованный отказ в приеме на работу, отказ, запрещенный законом. По денежным требованиям, Кроме оплаты вынужденного прогула, суд может вынести решение о присуждении работнику сумм не более чем за 3 года. Решение КТС и суда о восстановлении на работе или взыскании месячного заработка подлежат немедленному исполнению. В случае неисполнения решения работодателем, КТС выдает работнику удостоверение, имеющее силу исполнительного листа. На основании удостоверения, предъявленного к исполнителю не позднее 3-месячного срока, судебный исполнитель приводит решение КТС в исполнение в принудительном порядке. Решение суда и судебный приказ, не исполненные добровольно, приводятся в исполнение судебным приставом исполнителем. При задержке исполнения решения КТС и суда о восстановлении на работе возможны следующие последствия. Первое. Работнику за все время вынужденного прогула взыскивается средний заработок, согласно Трудовому кодексу Российской Федерации. Второе. Работодатель уплачивает штраф в размере до 200 минимальных размеров оплаты труда, а при последующих нарушениях, без уважительных причин, размер штрафа удваивается. Третье. При повторном неисполнении решения виновные должностные лица привлекаются к административной ответственности в виде штрафа до 100 минимальных размеров оплаты труда или к уголовной ответственности по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Четвертое. Ущерб, причиненный выплатой работнику денежных сумм за время вынужденного прогула, взыскивается с виновного должностного лица, а при осуждении по статье 315 Уголовного кодекса Российской Федерации в полном объеме. Пятое. Взыскивается дополнительный сбор работодателей организаций в размере 50 минимальных заработных плат, а с граждан работодателей в размере 5 минимальных зарплат. Обратное взыскание с работника сумм, выплаченных ему по решению суда, при отмене решения в порядке надзора допускается в случаях, указанных в Трудовом кодексе Российской Федерации.